все в этом письме раздражило графиню Лидию Ивановну. И содержание, и намек на великодушие, и в особенности развязный, как ей показалось, тон. «Скажи, что ответа не будет», — сказала графиня Лидия Ивановна, и, тотчас открыв бювар, написала Алексею Александровичу, что надеется видеть его в первом часу на поздравлении во дворце. «Мне нужно переговорить с вами о важном и грустном деле. Там мы условимся где. Лучше всего у меня, где я велю приготовить ваш чай. Необходимо. Он налагает крест, он дает и силы», — прибавила она, чтобы хоть немного приготовить его. Графиня Лидия Ивановна писала обыкновенно по две и по три записки в день Алексею Александровичу. Она любила этот процесс сообщения с ним, имеющий в себе элегантность и таинственность, каких недоставало в ее личных сношениях.